Ав. Кадры из фильма. Кореш, баян, подгони, а то меня уж сутки трясет, если сейчас не ширну 100 кранты. Ты, Кент, вальтанулся в натуре, у меня ж спит, забыл. Да фиолетово, пусть лучше спит, чем новая ломка. 20 век подарил человечеству множество новых наркотиков, таких как метедрин, инъекции которого приводят к состоянию, схожему с оргазмом, ДМТ, провоцирующий агрессию, и, конечно, синтетические типа китайского белка, жесткие, калечащие психику и вызывающие привыкание уже после первой дозы. Кадры из фильма. «Вали отсюда, шкица, мокрощелка позорная! А может, все-таки трахнешь меня? Хочешь отсосу, только вмазаться дай. Ну, пожалуйста, что тебе стоит? Нет ж, вначале иглу засади в дорогу. Ты не сюда, в лохматую магистраль. Сейчас трусы сниму. Я в лоханку ширяюсь, чтоб тухляки были не видны, а то классная у меня в школе, знаешь, какая душная». «Качественно отрежиссировано. Впечатляет». Лоскутков оторвал глаза от погасшего экрана и вопросительно посмотрел на Плещеева. «А к чему весь этот ликбез? Чай не маленький». Не торопясь, поднявшись, тот зажег свет, подмигнул любопытному и, выдерживая паузу, глянул на остальных подчиненных. Асаф Александрович Дубинин, узрев мембранный хроматограф в обычной полицейской лаборатории, сделался задумчив и молча теребил растительность на плешивом шишковатом черепе. Собственно, сей агрегат раньше имелся и у него. Но это было раньше. Как только ушли эгидовского куратора из Совета Безопасности, саму эгиду ободрали, как липку. Марина же Викторовна вытащила из кармана горсточку хорошо прокаленных семечек и принялась лущить их руками, что говорило о ее неважном расположении духа. А дело было в том, что как-то на заре перестройки старшего опера Пиновскую, в числе прочих борцов со вселенской заразой, понесла нелегкое в Америку меняться с империалистами боевым опытом. Однако, когда Марина Викторовна увидела, как тамошние наркоманы запивают метадон апельсиновым соком и при полном сочувствии окружающих бредут себе потихоньку домой, она поняла, что делиться ей с заокеанскими коллегами нечем, потому что согражданам ее, сидящим на игле и по сей день синтетических анальгетиков, никто не предлагает. Обычно их привязывают во время ломки к железным койкам и ждут, когда живучая российская натура одолеет абстинентный кризис. Правда, сдохнуть не дают, а за отдельную плату могут даже частично снять боль и наладить сон, но это только для немногих счастливцев. Некоторым же несчастным злая судьба не дает даже койки, и ломаются они где-нибудь в отделовском рушпарке, пристегнутые скрепками к трубе отопления, а каждый чекист, вооружаясь или наоборот, бьет их сапожищем по почкам и по-отечески вопрошает: «Ну как тебе здесь, родной, не надоело еще?» Все это Пиновской очень напоминало средневековый метод борьбы с гангреной, когда больную конечность ампутировали без наркоза, и в целях борьбы с кровотечением то, что оставалось, окунали в кипящую смолу. Если не помер, молодец, но будешь всю оставшуюся жизнь инвалидом. А не получилось, извини, приятель, значит, не судьба. Чует мое сердце, что эгиду здорово озадачили насчет наркоты. Забывшись, Марина Викторовна разгрызла семечко зубами и улыбнулась все еще державшему паузу начальнику. — Сергей Петрович, уж не с фараоном ли мы собираемся биться? По телевизору вчера передача была, все дискотеки им завалены. Молодежь стоит на ушах, а наш доблестный Унон, естественно, в позе прачки.